Глава 18. Влад стоял в трюме и наблюдал, как гномы устанавливают муляж установки. Работали бородатые, деловитые и споро. Совсем не так, как при Саэлионе. После прилета Эл-Арендира работа очень быстро наладилась. Посол сумел лично разобраться со всеми проблемами. И кто бы мог подумать, что именно Лилиана поможет землянину дожить до этого счастливого момента. Утром после той злосчастной прогулки Саэлион невзначай поинтересовался у девицы, когда должен прибыть господин посол. У Лопатина тогда аж руки задрожали, еще не до конца зажившие. Однако Лилиана, стрельнув глазами во Влада, не подвела. «Примерно 10 дней, господин Саэлион», – непринужденным голосом сообщила девица. «Отец сказал, что по дороге ему нужно будет еще зайти на один из малых островов по каким-то делам». Влад тогда медленно выдохнул, пытаясь не показать своего облегчения. Зная Саэлион, что осталось всего 2 дня, он бы действовал решительнее. А так? Нет, была, конечно, попытка отравления, но какая-то совсем беспомощная. Феечки просто сказали Лопатину, что господин Саэлион что-то добавил в ужин. Так что Владу пришлось проголодать пару дней. А потом приехал Эл-Арендир, и куратор просто исчез. На кого он работал и почему пытался помешать постройке установки, Лопатину так и не рассказали. Эл-Арендир ограничился коротким пояснением. «Видите ли, господин Влад, не всем нравится, когда кому-то удается достичь значимых успехов и через то возвыситься. Возникает такое неприятное чувство, как зависть. Это мои враги, не ваши, и они уже получили по заслугам. Не забивайте себе этим голову, больше вам не будут мешать». И ему действительно не мешали. Каким-то образом господин Эл-Арендир в кратчайшие сроки все уладил. Даже мастера в цехе перестали смотреть на него волками. Любви, конечно, не возникло, но работа двинулась вперед семимильными шагами. Особенно учитывая, что и делать-то ничего толком было не нужно. Сейчас Лопатин смотрел на почти готовый муляж и нервничал. Сегодня предстоит визит к каторжанам. И все бы хорошо, господин Эл-Арендир тоже легко поверил в необходимость жертв. Но Лилиана, услышав, куда отправляется Влад, пожелала развлечься. Ей тоже очень захотелось посмотреть, как живут обитатели каторги под горой. И папа совсем не был против. А вот Владу этого очень не хотелось. Лилиана ведь видела тех, кого он собирался выбирать в жертву. Удивительное устройство. Рядом с Владом остановился господин посол и тоже уставился на огромную катушку стальной проволоки. «Оно выглядит достаточно простым. Я не могу представить, что оно каким-то образом может добывать гелиотроп. Мне трудно объяснить принципы его работы», – признался Лопатин. «К тому же оно еще не завершено. Сегодня мы найдем тех, кто сделает его завершенным». Влад уже так привык врать, что сам почти поверил в свои выдумки. «Скажите, Влад, почему нельзя провести завершающий этап здесь, на Тверди?» – спросил Эл-Арендир. «Мне казалось, так будет куда удобнее». «Все так», – кивнул Лопатин, – «но нам нужна разница температур при закалке. Вряд ли мы сможем добиться такой разницы прямо здесь, хоть в кузнице и довольно холодно. Нам придется спуститься как можно ниже в бездну». «Да, я слышал, что вам приходилось уходить даже за туманный слой. Удивительно и опасно. У нас не приняты такие эксперименты. Раньше проводились опыты с младшими народами, но это оказалось слишком расточительно». Поход за жертвами начался как туристическая экскурсия в какой-нибудь африканской стране, под конвоем охраны из приганов. Они присоединились к группе богатых туристов перед спуском в пещеры и, в общем-то, совсем не мешали. Так, идут рядом 4 человека с метателями. Влад их даже не заметил сначала, пораженный видами. Потому что здесь, под землей, он увидел что-то похожее на кадры из земных фильмов. Огромные, высеченные под горой золы, перемежались с естественными пещерами. Переходы, отделанные искусной резьбой, комнаты для отдыха, столовые. Откуда-то из темноты проходов тянулись рельсы, сливаясь в одну ветку. Руда шла куда-то дальше, в подземные домны, где из нее переплавляли металл. Другие ископаемые шли мимо, но тоже в какие-то огромные подгорные склады. «Поразительно», – пробормотал Лопатин, – «такие масштабы. У нас на земле ходили легенды о том, что гномы под горой даже живут». «Одно время так и было», – благосклонно кивнул Эл-Арендир. «Они ведь не сразу встали под наши знамена, не сразу приняли власть светлого Таклиана. И тогда им приходилось прятаться, скрываться. Эти туннели, по которым мы сейчас идем, лишь верхушка айсберга. Часть из них нынче заброшена, и даже карт не сохранилось. Никто не знает, кто или что сейчас водится там внизу. Именно для этого мы и берем с собой охрану. Всякое может случиться. Иногда бывают прорывы. Очень хотелось поинтересоваться, что за прорывы и кто прорывается, но они пришли на станцию. Что-то вроде метро, только вагон всего один, и поменьше. Ехал он все же помедленнее, чем привычно и Владу, и очень долго. Станция, которая их встречала, оказалась куда хуже, чем та, с которой уехали. Никаких украшений, никакой резьбы, да и освещение практически отсутствует. Едва-едва хватает светильников, чтобы видеть, куда ступаешь. Но это оказался еще не конец. Дальше пришлось двигаться пешком, около часа. Туннели становились все уже, все теснее, и Лилиана почти сразу пожалела о том, что захотела на эту экскурсию, о чем, конечно, сразу же сообщила. Влад уж было начал надеяться, что она отправится назад, но Эл-Эриндир велел терпеть, возвращаться было поздно. Каторжане жили в большой пещере, грязные, оборванные, заросшие. Их охраняли такие же гномы. Сприганы, видно, на охрану каторжных тоже не самых отличавшихся отправляли. При появлении высоких гостей заключенных выстроили в неровную шеренгу. Полной тишины не было, на покупателей смотрели, их обсуждали. Влад услышал, как кто-то из обитателей пещеры выдал сальную шутку про Лилиану. Не один Влад, и Эл-Эриндир тоже услышал, но высокомерно проигнорировал оскорбление. Что ему с какого-то животного? Пусть брешет. Влад бросил взгляд на шеренгу, пытаясь сразу разглядеть нужного гнома. С замиранием сердца смотрел, вдруг его уже нет. Он подумывал заранее связаться с Глуном в надежде предупредить Латура, того каторжника-строителя. Побоялся. Кто-то из феечек шепнул, что с тех пор, как Эл-Эриндир вернулся, за ним часто следит прислуга посла. Даже ночью, так что вести себя пришлось просто образцово. И вот сейчас Лопатин смотрел на изможденных каторжников и все никак не мог найти взглядом знакомое лицо. Услышал, как кто-то выругался откуда-то из центра шеренги. Машинально вернулся взглядом. Точно, Латур, а рядом маг. Вот только узнать их почти невозможно. У Латура на лице появился уродливый шрам, да еще и плохо заживший. Борода отросла и торчит во все стороны. Маг тоже выглядит лет на 20 старше, чем был, по человеческим меркам. Да еще и лица покрыты грязью. Неудивительно, что он их сразу не узнал. Если б не вглядывался так внимательнее, точно бы не нашел. «Мне нужны добровольцы для очень важной и очень нужной работы. Как только эта работа будет сделана, вы будете освобождены», – вещал между тем Эл-Эриндир. И ведь ни капли не соврал. Мертвых никто в заперти держать не станет. Так что действительно отпустят. Похоже, об эльфийской правдивости местные жители были отлично осведомлены, так что столь заманчивое предложение никого не привело в восторг. «Естественно, нам подойдет не каждый», – продолжал объяснять господин Эл-Эриндир. «Только самые крепкие и здоровые. Сейчас те, кто желает досрочно освободиться, сделают шаг вперед». Влад отчего-то был уверен, что таких не найдется, и его уверенность получила подтверждение. Кто-то из гномов даже послал Эл-Эриндира пешее эротическое, ничуть не боясь наказания. «Отлично», – улыбнулся посол, – «вот вы у нас и доброволец, и еще, пожалуй, вот этот господин с кривой бородой». Он ткнул пальцем в того, который высказал, что было бы неплохо нагнуть эльфиечку. Гномы, кажется, даже не слишком напугались. Видно, перспектива освобождения их уже не очень-то и пугала, а вот Влад занервничал. «Господин Эл-Эриндир, мы так не наберем подходящих кандидатов, если вы будете выбирать тех, кто что-то брешет», – зашептал он ему на ухо. «О чем вы, Влад? Ну возьмем не 10, а 12. Больше не меньше, правильно? Я вообще предлагаю вам не стесняться, мы можем забрать хоть всех. Поверьте, новые появляются здесь с достаточной скоростью, чтобы это не сказалось на поставках руды». «А, ну да», – вздохнул Лопатин. «Он, конечно, был не совсем против взять всех, если бы мог». «Ладно, теперь момент истины», – думал Лопатин. «Надо сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил». Он, не торопясь, прошелся вдоль строя туда-обратно. Когда шел мимо мака с Латуром, хоббит вдруг выругался, хотел что-то сказать. Видно, узнал. Влад сделал страшное лицо, заметил, как Латур наступил товарищу на ногу. Вроде обошлось. Нет. Лилиана, которая тоже любопытствовала, гуляя вдоль строя и брезгливо разглядывая каторжников, что-то заметила. Взгляд ее скользнул по гному, хоббиту. Вроде пронесло, Лопатин завершил обход. Он выбрал 10 разумных, как и договаривался заранее с Эл-Арендиром. Говорил, что нужны самые здоровые, дескать, у них кровь лучше. Влад был почему-то уверен, что маг Элатур, недавно попавший на каторгу, такими и будут. Ошибся. Эта парочка почему-то выглядела, краша в гроб кладут. «Влад, вы уверены, что эти подходят?» Естественно, Эл-Арендиру его выбор не понравился. «Вот посмотрите, эти кажутся покрепче». Лопатин мучительно пытался придумать причину, почему Латур и Мак лучше тех двух, на которых показывал посол, но тот, оказывается, еще не закончил. «Предлагаю взять их тоже». Лилиана опять прошлась вдоль шеренги, теперь уже выбранных Владом и ее отцом, и опять остановилась напротив Латура и Мака. Влад почувствовал, как по спине стекает капля пота. Девица внимательно разглядывала физиономии каторжников. Те старались на нее не смотреть. «Господин Эл-Арендир, нам еще что-нибудь здесь нужно?» Лопатин постарался, чтобы его голос звучал непринужденно. «Да, вы правы, господин Влад. Незачем задерживаться в этом не самом приятном месте. Лилиана, хватит их разглядывать. Еще насмотришься. Пойдем». Обратная дорога тянулась бесконечно. Лилиана периодически оглядывалась на бредущих позади каторжан, и лицо у нее становилось все более задумчивым. Влад все ждал, когда она вспомнит, но девица, видно, не отличалась хорошей памятью на лица, так что пока что только мучилась догадками. Так и не вспомнила. Они выбрались на поверхность, будущих жертв увели куда-то откармливать перед завтрашним днем, и дочка посла вроде бы успокоилась. Влад, помня о том, что за ним не перестают следить, почти на ощупь отправил сообщение Глуну. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что на завтра все пройдет гладко. Ночь Лопатин проспал как младенец, хотя ожидал, что будет нервничать и не заснет. Феечкам даже пришлось будить его, хотя обычно просыпался сам. Видно, организм, чувствуя предстоящие сложности, не хотел начинать этот день. «Девочки, вы сегодня со мной», – пробормотал Влад. «Не хочу, чтобы вы пропустили такое событие. Это будет очень интересно. Кстати, вы как холод переносите? Надо бы что-нибудь теплое вам найти, да и мне тоже. Черт, я же забыл подготовиться». Вот все Лопатин учел, а о теплой одежде подумать забыл. Впрочем, господин Эл-Арендир оказался более предусмотрительным. На феечек он, конечно, не рассчитывал, но те сами подсуетились, нацепили на себя одеяло. Судно для установки подобрали достаточно большое. Эл-Арендир расщедрился на целый барк. Для макета прорезали люк в трюме. Влад дождался машины, вызванной Эл-Арендиром. У эльфа сегодня было отличное настроение, и Лопатин очень надеялся ему его испортить. Но потом, а пока просто старался не показать своего возбуждения. Впрочем, совсем сохранять спокойствие не вышло. Светлорожденный даже счел необходимым его успокоить. «Не стоит так волноваться, господин Влад», – доброжелательно улыбнулся посол. «Если что-то не получится, если что-то пойдет не так, у нас еще есть время, чтобы продолжить работу. Главное показать хоть какие-то результаты. Нужно ведь показать командованию, что мы не напрасно тратим такие средства». В этом спиче помимо утешения звучала угроза, но Лопатину было плевать. Сегодня в любом случае все решится. Получится или нет, строить муляжи добывающих установок он уже точно не будет. Уже на выходе из дома Влада ждал неприятный сюрприз, а оказалось, что Лилиана едет с ними. «Ну, конечно, идиот, ты-то на ее месте пропустил бы такое событие, тем более, что ей тут явно скучно, а тут такое развлечение». Это было против планов, и это было только начало. Когда корабль отчалил, Влад обнаружил, что они идут не одни. Вокруг еще целых 4 боевых фрегата, идут коробочкой, 3 по сторонам и один сверху. Так что до дна сопровождающего, кажется, допрыгнуть можно. «Безопасность, безопасность и еще раз безопасность», – назидательным голосом прокомментировал Эл-Арендир. «Мы же не хотим, чтобы случилась какая-нибудь неприятность». Лопатин не хотел, но для него такой конвой – это как раз и была неприятность. Как отреагирует Глун с Бруком, когда увидит? Он, конечно, подробно объяснил, что нужно делать, но... Барк, немного отойдя от края кузни, начал спускаться. Влад ушел в трюм. Нечего переживать о гопниках, нужно делать то, что зависит от него. Каторжникам за ночь дали возможность отмыться и даже приодели. Видно, чтобы не оскорбляли своим видом эстетические чувства светлорожденных. Лопатин принялся распоряжаться. Велел мастерам запалить горелки и нагревать катушку, имитирующую электромагнит. Эльфы остались на палубе, но Влад все никак не мог решиться. Руки под браслетами были давно обернуты асбестовыми тряпками. «Стера, здесь кто-нибудь кроме нас есть?» – уточнил парень. «Нет, феечка оставалась с ним, а две остальные пока следили за светлорожденными. Господин Эл-Арендир их отозвал». Влад отправился в дальнюю часть трюма, где в тесной каморке сидели 12 каторжных. Каморку охранял Сприган, но Лопатина он пропустил. Увидев, что за ними пришли, каторжане уставились на Влада настороженно. Им ведь никто не объяснял, что от них потребуется. Стало даже любопытно, догадывается ли Латур, для чего знакомец их с хоббитом вытащил. Лопатин молча задрал рукава, показывая руки в браслетах, кивнул гному и хоббиту. «Ты и ты, за мной!» Когда они отошли от Спригана, Латур зашептал. «Ну ладно, я понял, зачем ты нас сюда привел. Надеешься, что я сниму тебе браслеты. Решил, что обманул светлорожденных. Только что ты будешь делать, когда освободишься? Захватишь корабль? А оружие у тебя есть? А ты видел сопровождение?» «Все учтено», — отмахнулся Лопатин, вовсе не чувствуя уверенности, которую показывал. «Давайте быстрее, не тормозим». Они подошли к мастерам, задумчиво нагревавшим катушку. Стальные витки уже светились темно-красным. «Все хорошо, дальше я сам», — сказал Лопатин, забирая горелку. «Постойте пока там, это не для ваших глаз». Дождавшись, когда гномы отойдут, сказал Маку. «Будь на стреме, хорошо, чтобы никто не подходил». Пламя горелки с шипением облизывало руки, смотрелось впечатляюще. Если бы не спешка, Влад бы 10 раз подумал, стоит ли пытаться. Изолирующая ткань пока вроде бы справлялась, но Лопатин уже чувствовал тепло. «Долго они будут греться?» – спросил он Латура. «Это эльфийское серебро, человек!» – буркнул гном. «Не отвлекай, а то без рук останешься». Действительно, браслеты при нагревании начали сжиматься, и довольно быстро. Однако гном что-то такое бормотал, ворчал и даже поглаживал металл, засовывая руку прямо в пламя горелки. И тиски разжимались. Ненадолго, но Влад все равно был впечатлен. У Латура-то руки голые, без защиты. Было жарко, лицо горело, да и руки, на которые было направлено пламя, как будто в кипяток опустил. Терпимо, но больно. Они с Латаром стояли спиной к борту, а лицом к катушке, так что не было видно, что они делают. И в этот момент план окончательно полетел в бездну. Голос Лилианы раздался неожиданно. «Я пришла посмотреть. Мне папа рассказал, что тут будет происходить. Никогда не видела жертвоприношения», — громко заявила девица. «И почему здесь так холодно? Зачем этот люк распахнут?» Влад дернулся от неожиданности. Хотел опустить руки, выйти из-за катушки. Но тут браслеты были уже не красные, начали желтеть. Он ударил их один об другой, заскреб друг от друга, и металл начал поддаваться. Эльфийское кружево начало растягиваться. Обмотки из асбеста задрались, но Владу было плевать. Не обращая внимания на дикую боль в пальцах, он сорвал наручи один за другим, а потом выскочил из-за катушки. Нужно было срочно отправить девицу куда подальше, еще не поздно. Придумать какую-нибудь причину, почему находиться здесь ей никак нельзя. Не успел. Умытый и приодетый маг стал слишком похож на себя прежнего. «Эй, я тебя узнала. Это ведь ты там на лайнере был, в трюме?» «И второй, точно, вот где я вас видела». У Мака не выдержали нервы. Он подскочил к девице, сбил с ног и зажал рот. Что-то объяснять было поздно. Мастера, стоявшие в отдалении, тревожно закричали. Но Лопатин на них внимания не обратил. Он переместился к охраннику Спригану. Тот только доставал саблю. Лопатин схватил его за руку, переместился к люку в полу, сбросил вниз. Сприган с криком исчез в бездне. А Влад уже метнулся обратно к Маку и Латуру, которые пытались удержать бешено вырывающуюся девицу. Двинул ее по затылку, заставляя успокоиться. С бешеным взглядом развернулся к мастерам-гномам и как раз увидел, как один из них выбегает из трюма.